Павликиане, 7 век. Во время правления императора Византии Константина II, 641-688 года, жил некий армянин по имени Константин в Самосате армянской в селении Мананале. В 660 году Константин, использовав послание апостола Павла, разработал собственную идеологию, которую стал активно проповедовать. Под давлением византийских властей Константин переехал в крепость Кивосу. Объявив, что он продолжает дело апостола Павла, Константин назвал себя Сильваном, так звали известного последователя апостола. За 30 лет проповедования вокруг Сильвана собралось множество сторонников. Византийский император послал в Кивосу отряд воинов во главе со своим предводителем Симеоном, чтобы казнить виновника зла Сильвана Константина, а его последователей исправить. В 684 году Симеон прибыл в Кивосу, задержал Константина и приказал его ученикам забросать его камнями. Сторонники Сильвана Константина взяли камни и, как бы пригнув руки к своему поясу, бросили камни назад, оберегая своего учителя. Симеон сумел уговорить приемного сына Константина убить отца, что сын и сделал. Последователи Константина Сильвана раскаиваться не стали. Симеон изучил идеологию Константина и через 3 года бежал из Константинополя в Кивосу, где, взяв имя Тита, собрал учеников и последователей Константина и объявил себя его преемником. Движение разрасталось, число единомышленников увеличивалось. Приемный сын Константина, убивший отца камнями, с доносом пришел к наместнику императора. Наместник сообщил обо всем императору Юстиниану, который приказал расследовать все дело и предать сожжению пребывающих в ереси. Карательный отряд в 695 году прибыл в Кивосу. Захватил руководителей движения секты и сжег их. Одному из последователей Константина Сильвана, армянину Павлу, с сыновьями удалось бежать. От его имени учеников Константина стали называть павликианами. После Тита и Павла движение возглавили Тимофей и Иосиф. Павликианство распространилось по всей Малой Азии. Его центром стал город Панарея на Гелеспонте. В начале VIII века Тимофей даже побывал в Константинополе, где после разговора с патриархом Германом получил грамоту, с которой проповедовал еще около 30 лет, вернувшись в Самосату. Его преемник Иосиф поселился в Антиохии Писидской. Средневековый автор Петр Сицилиец, работа которого о павликианах дошла до нашего времени, писал, что в основе учения павликиан было признание двух богов – бога добра, небесного отца, и бога зла. Бог зла у павликиан считался творцом видимого мира и людей. После его уничтожения на земле должна распространиться власть бога добра. Павликиане называли себя настоящими христианами, а Иисуса Христа считали сыном Бога добра. Они отвергали Ветхий Завет, послание апостола Павла, учение о Богородице, церковную иерархию, таинство, крестное знамение, пророков, святых, монашество. Первые павликиане придерживались строгих нравов. Позднее ситуация изменилась, а один из поздних вождей павликиан Баанес за проповедь распутства даже получил прозвище «Грязного». Первые павликиане объединились в общины, члены которых пользовались равными правами. Всех павликиан возглавлял ересиарх. Позднее у них были и собственные войска, во главе которых стоял архонт вооруженных сил. К тому времени, в середине VIII века, в Армении движение павликиан приняло характер народно-освободительной борьбы против завоевателей арабов. В середине IX века движение павликиан достигло наивысшего подъема. Они начали открытую вооруженную борьбу против Византийской империи. Вторым основателем секты Павликиане считают Сергия, 802-842 года, называвшего себя Тихиком. Павликиане принимали участие в народном восстании Фомы Славянина. К ним присоединились и многие люди, бежавшие из Константинополя, в котором была объявлена борьба с иконоборчеством. Пропаганда павликианского учения в это время была очень успешна, фактически шла его экспансия. Павликиане активно действовали в Константинополе. Император, увидев, что значительная часть христиан заражена этой ересью, разослал распоряжение во все части ромейского государства, чтобы всех обнаруженных в приверженности к этой отвратительной ереси предавать смерти. Пойманных павликиан казнили, однако другие ученики Сергия защищались и даже зарубили наместников одной из имперских ферм. Преследования императора Льва Армянина закончились тем, что Сергий с последователями перебрался в арабскую часть Армении, в Милетену. Местный эмир расселил их в городке Аргауме, где в 835 году Сергий был зарублен. Собравшиеся в Аргауме ученики Сергия объявили республику, собрали весь народ, и все оставались равными, и более не провозглашали кого-либо одного учителем, как это было недавно, но все были равны. Вскоре павликиане создали свое государство, независимое ни от Византийской империи, ни от арабского халифата. Успешно воевал новый полководец павликиан Карбиас. Столицей нового государства стала вновь выстроенная Тефрика. Средневековые авторы пишут, что в боях византийцев и павликиан погибло более 100 000 человек, а Карбиас прожил несносно долгие годы. Византийская армия во главе с Михаилом III в 858 году дошла до Самосаты, главной крепости павликиан. Войско Карбиаса, у которого на дереве распяли отца, полностью разгромило византийцев. Павликиане взяли в плен около 100 высших чиновников и военных. Отряды павликиан доходили до Никеи и Никомедии. Император Византийский предложил им автономию и мир. Павликиане отказались. Борьба небольшого государства против грозной империи создала павликианам огромную популярность среди народов Византийского Востока. Еретики превратились в повстанцев, которых воспевали в народных песнях. Павликиане действовали по всей Малой Азии, во Фракии. Началась война византийского крестьянства против власти империи. Византия почти испугалась. Император Михаил I бросил все силы против государства павликиан. Одной из главных претензий к ним было то, что они охотно принимают рабов, бежавших от своих господ. Византийские войска взяли и уничтожили Тефрику. Павликианское государство было уничтожено в 878 году. Павликиане ушли в арабскую Армению. Догматика павликиан оказала сильное влияние на богомилов, а позднее на катаров и альбегойцев.